Глава 14. Как перестать бояться и начать петь? Любой человек, которому по разным причинам необходимо выступать перед большой аудиторией, должен уметь справляться с волнением. Я опросила опытных артистов, чтобы узнать, как сделать выступление успешнее. Как вы справляетесь с волнением? Позволю себе, как автору книги, ответить на этот вопрос первый. Я на сцене более 25 лет, и несмотря на то, что срок достаточно большой, все равно волнение порой настигает, причем достаточно сильно. Я люблю перед выступлением гулять по площадке, где выступаю, или вокруг нее. Правда, однажды, готовясь к выступлению на конкурсе, я начала ходить по Дому творчества, где мне необходимо было петь. Но я не знала, что организаторы меня искали для того, чтобы отвезти на обед. И это доставило им некоторые неудобства, потому что они никак не могли меня найти. В те годы связь была не такой доступной, как сейчас. Даже позвонить было проблематично, особенно когда ты не в домашнем регионе. Конкурс был в другой стране. Но прогулки мне определенно очень помогают. Андрей Храмов. Я никак не справляюсь с волнением. Иду и делаю, что должен. И оно само как-то уходит. Вадим Евтеев. Ну, дяденька, я уже взрослый. С волнением справляться более-менее научился. Но сцены бывают разные. Разные сцены, разное волнение. Самое главное правило для меня — это трансформировать волнение в мотивацию. Какой-то для себя вызов, что типа «Ну, давай, хватит бояться, ты что, слабак, что ли?» Я стараюсь с холодной головой подходить к выступлениям, если даже это какой-то телепроект. Тут только два варианта. Либо волнение победит, либо я его. Соответственно, либо я нормально выступлю, либо нет. Поэтому здесь очень важно тренировать в себе вот эту способность трансформировать волнение в нечто подстегивающее и мотивирующее. Также добавлю, что волноваться — это нормально, абсолютно нормально. Те люди, которые имеют большой опыт публичных выступлений, все равно волнуются. В нас психологически так заложено, что мы так или иначе будем волноваться, будем бояться выглядеть нелепо, будем бояться ошибиться, бояться быть непонятыми, бояться быть непринятыми. Это абсолютно нормальная история, пока она не переходит в какую-то патологию. Вот если публичных выступлений и сцены уже до трясучки и просто потери сознания, вот с этим уже нужно идти либо к музыкальному психологу, либо к обычному психологу. Ничего в этом страшного нет. Это просто способ преодоления страха публичных выступлений. А так, нужно, конечно, понимать, в чем корень волнения. Он может быть в недостаточно хорошо подготовленном материале, может быть связан с тем, что вы не в голосе или не в рабочем состоянии. Но надо идти на сцену, такое тоже может быть. Поэтому здесь нужно понимать, почему мы волнуемся, от чего мы волнуемся, что нас заставляет волноваться и переживать. Но самое главное, нужно помнить, что в этом нет ничего страшного. Все волнуются. Леся Ярославская. Могу сказать, что в моем случае волнение присутствует практически всегда. Иногда оно умеренное, а иногда чрезмерное. И, конечно, несмотря на то, что я на сцене нахожусь очень давно, все равно бывают ситуации, когда я излишне переживаю. Это может быть из-за того, что какая-то премьера и совсем новый материал. Иногда ты просто чувствуешь себя не очень здоровым, и это тоже влияет на стрессоустойчивость на сцене. Как правило, я привожу себя в форму с помощью дыхания. Могу закрыть глаза, когда нужна концентрация. В этот момент я представляю себя в каком-то очень уютном и спокойном для себя месте. Это несложное действие дает мне успокоение на какие-то минуты и стабилизирует эмоциональное состояние. Маруся Левкина. Мне часто задают вопрос, как научить ребенка справляться со сценическим волнением. На мой взгляд, этому невозможно научиться. Я на сцене с 2 лет, то есть более 40 лет. Страх, волнение перед зрителем всегда присутствуют. Но сцена — это определенная магия. Когда ты выходишь на нее, ты настолько переключаешься на свою энергию, которую ты раздаешь зрителям через песню, через звук, через стихи, через слово, что это волнение превращается в энергию. Эта энергия растворяется по всему залу, и у тебя ее практически не остается, потому что у человека, который себя раздает, всегда происходит приятное обессиливание после выступления или концерта. А перед следующим выступлением ты снова себя наполняешь музыкой, эмоциями, знаниями, опытом, для того, чтобы потом снова выходить на сцену, и это в массы. Максим Маминов. Самое главное — хорошо подготовиться. Когда ты уже делаешь то, что делал много раз, то есть один и тот же материал известный, особенно уже не волнуешься. Может, вспоминаешь какие-то моменты спектакля, если его давно не играл, но в целом уже не волнуешься. А вот если что-то новое, какой-то сырой материал, какой-то концерт, вот здесь уже волнение может взять верх. Но надо быть максимально готовым, как в музыкальной школе учили, что ты должен быть готов на 150%, чтобы быть на высоте, потому что волнение заберет 50%. Максимально сконцентрироваться на материале, чтобы не отвлекаться на волнение. Также мне тут недавно одна коллега рассказала лайфхак, что если, например, на кастинге ты волнуешься, знай, что организм может заниматься только одной задачей — либо волноваться, либо пить водичку, например. Она на кастинге перед тем, как зайти в комнату для прослушивания, периодически пьет водичку, переключаясь таким образом. Наташа Сергиенко. Таша Риско. Очень правильно поставлен вопрос. Ключевое слово — волнение. Не страх, а волнение. Волна, звуковые волны. Небезразличные отношения. Вот и весь ответ. Волнение — это хорошо, а вот страх — это сковывающее состояние человека. Понимая и принимая тот факт, что мы волнуемся, и это здорово, дает нам позитивную установку на выступление или же любое действие в жизни. Поэтому, если говорить обо мне, я справляюсь с волнением с легкостью. Еще один маленький секрет — леги. Это ангелы. Поэтому и существует слово «легкость». Вера в себя и в свои силы, которые даны нам свыше, дают нам возможность справиться со всем. Если уходить от лирики и философии, перейти к чуть более практичным советам, тогда вот еще мысль. Успех любит подготовку. Чем больше потрачено сил на подготовки, тем благоприятнее будет ситуация. Старание окупится благими результатами. Если волнения слишком много, необходимо перевести свое сознание в игру, где мы проходим уровни, концентрируясь на задачах конкретных. Сейчас я распеваюсь. Далее я готовлю костюм, пою на сцене. Точность задач и концентрация на настоящем дает сознанию установку, что сегодня или же сейчас тот самый момент, день. Именно это позволяет нам ярче проявляться, ведь другого шанса не будет. Хотя на самом деле будет. И все же вот эта сценическая смелость, она очень важна для успешного выступления. Подводя итоги, первое, мы очень внимательны к себе и даже к словам, которые мы говорим. А главное, что мы транслируем изнутри. Потому что для успешного выступления важны детали. Второе. Помним фразу «успех любит подготовку». Концентрация на деле, а не на рефлексии. Третье. Позитивный настрой. Желание поделиться своей энергией, желание проявиться. Воспитываем в себе творческую смелость. Но помни, что нарушают правила те, кто их хорошо выучил, беря на себя ответственность за результаты своих действий. Проще говоря, нужно настолько хорошо знать свой материал по всем аспектам, вокальным, актерским, чтобы знать точно, как необходимо импровизировать. Андрей Храмов, младший. Я справляюсь с волнением достаточно агрессивно, как мужик с мужиком. Как будто перед боем говорю себе: «Соберись, возьми себя в руки» и тому подобное. Илья Гуров. Очень плохо справляюсь. Всегда волнуюсь перед концертом или важным мероприятием, потому что я максималист, и хочется все делать от души, качественно и профессионально. К тому же условия и обстоятельства бывают разные. Есть мой личный лайфхак. Я стараюсь либо переключить внимание от волнения на другую ситуацию, пообщаться с кем-то или что-то посмотреть вокруг, либо делаю глубокий вдох, медленный выдох и настраиваю себя на позитивный лад, говоря о том, что не могу без этой деятельности и не хочу. Волноваться не стоит. Все будет супер. Ирина Ортман. Перед выходом на сцену, естественно, как любой нормальный артист, я испытываю волнение. Самое главное, чтобы оно не переросло в панику, панические атаки и в какой-то нервный тик. Поэтому волнение хорошо. Перед выходом на сцену я концентрируюсь, читаю молитву и с небольшим трепетом выхожу к зрителю. Марсо. С волнением справляюсь с помощью дыхательных практик, которые максимально настраивают на позитивный лад. Также стараюсь окружать себя людьми, которым доверяю. В первую очередь, это мои близкие, моя семья, а также моя команда. Они мои крылья, и я это четко осознаю. Когда моя команда со мной на сцене, мне вообще ничего не страшно. Екатерина Москалева. Я обязательно распеваюсь. Для меня это способ сонастройки и психологической регуляции. В этом уже сейчас мне помогает моя вторая профессия психолога. Мягкие вдохи и выдохи, протяжные закрытые мычания помогают прийти в тело, оживить его и снять напряжение. Еще перед концертами люблю гулять или заниматься умеренно спортом. Это помогает снять внутреннее и внешнее напряжение. Александр Балыков. Чтобы справиться с волнением, я, как правило, погружаюсь в четкий образ песни. Если я пою о девушке, представляю конкретно, какая это девушка, какие у нее волосы. Если это песня о любви, я начинаю накручивать себя до тех чувств, которыми я был бы окрылен к этой девушке. Если это песня о расставании, я представляю, как именно проходит расставание, какой была наша последняя встреча и так далее. Когда продумываешь все детали образа, не остается времени и места для мыслей о волнении. Дина Мигдал. На вопрос, как я справляюсь с волнением, можно задать встречный вопрос. А насколько готов человек, который сильно волнуется? Безусловно, артистическое волнение всегда присутствует. И странно будет, если человек перестанет волноваться. Но давайте назовем это по-другому. Давайте назовем это не волнением, а предвкушением, адреналином, желанием выйти на сцену и увидеть своего зрителя. Вот, на мой взгляд, волнение не равно страх. Волнение равно предвкушение. Страх возникает тогда, когда ты не готов, когда ты не выучил слова, не уверен в своих силах, в своем голосе, что-то не доделал. Соответственно, вот такое волнение, которое можно трактовать как страх, от него нужно избавляться. Необходимо готовиться к выступлению очень хорошо, на совесть, с воодушевлением и с жаром. И тогда ваше волнение будет равно предвкушению. Не будет в нем таких мыслей, а вдруг что-то не получится. Нет, в нем будет просто желание скорее выйти на сцену, скорее начать петь, выступать. И даже великая Селин Дион однажды сказала: «Когда я стою за кулисами, у меня ощущение, что сердце как будто выскакивает из груди». Но это именно такой адреналин, как у дикого зверя, который долго был в клетке, и вот его уже привезли в лес, и сейчас откроют дверцу. Это такое чувство, как будто перед тобой сейчас откроются двери в самый лучший мир. Валерия Остапова. У Дейла Карнеги есть книга «Как перестать беспокоиться и начать жить». Я навсегда забрала оттуда следующую мысль. На самом деле нас больше всего пугает неизвестность. Поэтому представь худший вариант того, что может случиться. Смирись с этим и придумай, что ты будешь делать. Тогда мозг отпускает, и ты больше не боишься, потому что все это уже мысленно прожил. Поэтому я представляю, чего именно сегодня я больше всего боюсь. Забыть слова? Хореографию? Не зайти на поддержку? Говорю себе: ну, допустим, ты упадешь. Что тогда? Ничего. Встану и продолжу петь. А если еще и самоиронизирую на этот счет, то это только добавит юмора, искренности, тепла и улыбок выступления. Еще у меня есть несколько ритуалов. Нужно скрестить и максимально сжать и напрячь ноги, то есть вдавить в себя ягодицы и все мышцы. Стою так до 30 секунд, отпускаю. И вместе с этим сбрасывается напряжение. 3 глубоких вдоха через нос, выдоха через рот. Продышаться, чтобы ушла эта сдавленность из груди. Перекреститься и внутренне помолиться. У меня всегда есть свой диалог с Богом перед выходом на сцену. Каждый говорит о своем. Обняться с командой. Мы обычно складываем все ладошки в центре. И кричим какой-то командный, поднимающий дух клич, желая друг другу удачи. Но все это происходит за кулисами. Как только переступаю черту и выхожу на сцену, отпускаю все мысли и наслаждаюсь. Там волнение может помешать, поэтому на сцену я беру с собой исключительно уверенность. На проекте «Точь в точь» на Первом канале мой педагог Полтева всегда говорила мне: мысленно представь черту, перешагнув которую, ты превращаешься в другого человека. Вот как только ты туда шагнула, все. Ты больше не волнующаяся Лера, ты мировая звезда. Управляя мыслями, мы управляем своей реальностью. Мозг выполняет все наши задачи, даже если одна из них именно такая.